Пробежав около 200 метров, Бандура опять очутился у ворот дачи. Если правиловская охрана была на месте, то пальба, безусловно, разбудила ее. Из калитки вынырнули трое. В руках одного трещала рация. Андрей различил силуэты фуражек и круто забрал вправо. В прыжке перелетел канаву и устремился по дороге куда подальше от предательской дачи. Преследователи немного поотстали, видимо, бросились к машинам. Значит, с минуты на минуту погоня могла возобновиться, так сказать, в механизированном варианте. В планы Андрея не входило доставить преследователям подобное удовольствие. Справа от себя Бандура приметил забор еще какой-то дачи и рванул туда, что было сил. Через забор огородами к южному мосту выберусь, а там видно будет, решил Андрей на бегу. Не успел он преодолеть и половину дистанции, как из-за перекрестка на большой скорости выскочил черный джип. За первым внедорожником следовали еще два. Кавалькада неслась прямо на Андрея. Он мотыльком заметался в свете фар. Машины уже были рядом. Достигнув забора, Бандура прыгнул на него, словно немецкая овчарка, сдающая нормы по преодолению барьеров. Высота забора была приличной, а дипломат мешал невероятно. Левая рука сорвалась, и Андрей, душераздирающе вскрикнув, полетел вниз. При падении нога подвернулась, и он опять вскрикнул. «Крышка!» — с отчаянием думал Андрей. «Крышка! Крышка! Крышка!» Он продолжал ползти, но скорее уже по инерции, и тут его ушей достиг командирский голос Правилова. Спутать его с каким-либо другим было практически невозможно. «Бандура!» — на всю улицу рявкнул Олег Петрович. Андрей вскочил и на одной ноге запрыгал к джипу. «Давай в машину, парень!» Андрей буквально валился в джип. «Олег Петрович!» Правилов захлопнул дверь за Андреем и вернулся на место водителя. «Олег Петрович!» — Бандура задыхался от нехватки кислорода и переполнявших его чувств. «Так это и есть твой паренек?» — спросил Правилова чей-то голос. Лишь теперь Андрей разглядел пожилого лысоватого мужчину, рассевшегося на заднем сиденье машины. Тот был одет и держался, как вельможа. «Значит, сын твоего старого сослуживца?» Правилов сдержанно кивнул. «Однополчанина». Андрей почувствовал на себе внимательный взгляд незнакомца и ответил тем же. Глаза у пожилого вельможи были необычайно проницательными. «Олег Петрович», — распорядился незнакомец властно, не сводя глаз с Андрея, — «ну-ка погляди, что у него там?» Правилов молча забрал дипломат и ловко открыл замки. «Они», — Правилов передал кейс пожилому. Избавившись от камней, Бандура не только не ощутил никакой утраты, а напротив почувствовал себя атлантом, переложившим на кого-то другого небесный свод. Пережив эту гамму чувств, Андрей вспомнил о погоне. То и уже сам Бог велел быть где-то рядом. «Олег Петрович, облава, тут менты кругом, уезжать надо!» «Сотрудники правоохранительных органов!» Назидательно поправил пожилой, в свою очередь разглядывая содержимое дипломата. Приподнял брови, с минуты изучал его, а затем бережно устроил дипломат на сиденье рядом с собой. Настроение пожилого заметно улучшилось. «Вот и хорошо», — сказал он, похоже, самому себе. Андрей совершенно ничего не понимал, однако решил пока помалкивать. Ему здорово хотелось поскорее объясниться с Правиловым, но присутствие незнакомца сковывало его. Этого туза, общавшегося с Олегом Петровичем, как с подчиненным, Бандура видел впервые в жизни. Чего от него ждать, понятия не имею. «Значит, сын афганского героя», — опять подал голос пожилой. «Наслышан о тебе, наслышан». Он продолжал изучать Андрея с интересом микробиолога, обнаружившего под микроскопом новый вид бациллы. «Выходит, приехал в Киев всего 3 недели назад?» Было не понять, спрашивает пожилой или утверждает. И еще до города не добрался, а уже разнес дребезги БМВ полковнику украинскому. Бандура открыл было рот, да так ничего и не сказал. Устроил такую аварию, из которой полковник только чудом живым вышел и инвалидом не сделался. Побоище, можно сказать, на дороге. Вельможа обернулся к Правилову. «Машина, между прочим, из моего гаража была, Олег Петрович». Пожилой скупо улыбнулся. Бандура отметил, что в его улыбке содержалось примерно столько же тепла, сколько и в куске льда. Андрей преодолел паралич горла. «Да он сам летел, как ненормальный! Милицейский протокол утверждает обратное. Он свидетельствует, гм, что виновник аварии ты. Да ты думать нечего. Провилов громко прочистил горло. Незнакомец убрал улыбку, как будто той и не было. Олег Петрович, сказал пожилой, иди распорядись, гм, что на сегодня все. Пусть ребята сворачиваются. Провилов не заставил пожилого повторить дважды, сразу взялся за дверь. «Понял, Артем Павлович», — сказал он, выходя из джипа. «Мать моя», — подумал Андрей, — «Артем Павлович, я слышал только про одного. Он партнер самого Виктора Ледового. Такой же крутой, если еще не козырнее. Ну, я попал». Выпроводив Провилова, Артем Павлович опять повернулся к Андрею. «Итак, молодой человек, гм, не успел ты в столицу приехать, а разнес дребезги ресторан «Дубовый гай». Правда, не один, с дружками. Компанию себе подобрал замечательную. Бывший военный, экс-боксер и этот третий, заика, гм, один другого краше». Андрей попробовал возразить, но Артем Павлович взглядом заставил его умолкнуть. «Знаю», — неторопливо продолжал Порешайло, — «за женщин заступался. Кавказцев не любишь». «Да, в общем, нет», — замямлил Андрей. «Нехорошо», — строго сказал Порешайло. «Сын воина-интернационалиста, км...» «Не трогал бы ты, гондон хулив моего батю», — подумал Андрей. Порешайло опять улыбнулся и снова одним ртом. «Не успел ресторан догореть. Стрелка бандитская на Южной Борщаговке. И так конструктивно побазарили, км, что городской морг пополнился дюжиной трупов». Андрей промолчал. Говорить было нечем. «Прибывая в столице, время на библиотеке не тратил, гм, не тянуло тебя туда, все больше сауны с барами привлекали». «Ну, — засмущался Бандура, — сауна некоего господина Банасюка пришлась тебе по вкусу особо». Порешало в третий раз ухмыльнулся. Улыбка и вправду была зловещей, предвещая Андрею очень мало хорошего. Место выдалось неспокойным. Артем Павлович хитро прищурился. То беспредельщики нагрянут, то оперативники приедут. Но чем напугаешь четверых вооруженных до зубов ребят? Тем более дамы по высшему разряду. Гм. Правда, обе замужние. Вроде не твои проблемы, а схлебывать пришлось. «Ну, я», — промямлил Андрей, — «известного афериста из-под наблюдения вытягивать, от ареста спасать. С аварией опять же, 5 машин в лепешку, гм, ну, так это ж пустячок». «Да я, парень», — с некоторым подобием уважения сказал Артем Павлович, — «ты шагаешь по трупам, тебе все гм пополам земля, замечательное гм достижение, если учесть, что в столице ты без году неделя». «Но и, наконец», — повысил голос Порешайло, — «тебе с дружками довелось все же прокатиться в Крым, море-то холодное еще. Впрочем, ты на это вряд ли обратил внимание. Боксерова оставили за Херсоном, 2 других тоже отстали по дороге. По разным причинам, так сказать. Но только гм, не ты добрался до Ялты. И не просто добрался, а вырвал, что положено, и привез в Киев. Принимая во внимание все обстоятельства, впечатляющий успех. Прямо-таки гм, поразительный. Я не хотел, жалобно начал Андрей, почувствовав, что дело близится к развязке. «А мне тебя, гм, собственно, упрекнуть не в чем», — в очередной раз прервал Андрея Порешайло. «Наоборот, гм». Передняя дверца распахнулась, в проеме возник Провилов. «Все сделано, Артем Павлович. Наоборот, полагаю, что тебя следует поощрить». «Артем Павлович», — восторженно начал Андрей, воспрянув духом. «Вы думаете, Виктор Иванович, ну, Андрей подыскивал слова, он не станет сердиться?» «При чем тут Виктор Иванович?» — спросил Порешайло жестко. «Виктор Иванович больше нет с нами. Случилось непоправимое. Гм. Виктор Иванович выпил лишнего, расстроился. Жену избил до полусмерти. В руки несчастной женщины, гм, каким-то образом попало ружье. Все знают, что Ледовой страстный охотник. Точнее, гм, был страстным охотником. Дробь на медведя», — сухо добавил Провилов. «Из обоих стволов, в упор. Виктор Иванович скончался, не приходя в сознание. 2 часа назад. Ясно?» «А Анька?» — вырвалась у Бандуры. «Супруга Ледового в реанимации», — сдержанно сказал Порешайло. «Ей очень серьезно досталось, и я боюсь, гм, что придет она в себя не скоро. «Ее посадят?» — с ужасом спросил Андрей. «После того, как работа хирургов будет закончена, ей понадобится помощь психиатров. Так что, думаю, тюрьма ей не грозит. Она в невменяемом состоянии, и никто не знает, когда придет в себя». «Я упомянул о награде, произнес Паришайло, покончив с Анной Ледовой. «Вот она!» С этими словами Артем Павлович неторопливо стянул с мизинца увесистую золотую печатку и притянул Бандуре. «На вот, возьми! Заслужил, Андрей автоматически надел перстень на палец. «А деньги завтра получишь!» Паришайло обернулся к Правилову. «Парень, ничего! Вот только бойте чересчур! Глаз да глаз нужен! Ты присматривай за ним!» Правилов молча кивнул. Артем Павлович открыл дверь джипа. «Пора отдохнуть, Олег. Это только товарищ Сталин, по ночам врагов народа изводил. Без устали». Паришайло выбрался наружу. Правилов последовал за ним. Когда эскорт олигарха укатил, Правилов медленно возвратился к машине. Видок у него был как у летчика, в последнее мгновение катапультировавшегося из потерпевшего катастрофу самолета. «Поехали», — сказал Правилов Бандуре. «По дороге расскажешь, что и как». Олег Петрович развернул Паджеро, и они направились в столицу.